До этого я его видел только один раз в Париже, когда он выступал на съезде сторонников мира. Теперь в Кунцево Молотов был, как и я, в больничной пижаме, но, несмотря на это, он выглядел, как всегда, надменным, выражение лица холодное, жесткое. Увидев его, я подошел к нему и спросил, почему вы, как член политбюро, позволили арестовать свою жену? Он окинул меня холодным взглядом и спросил, а кто я, собственно, такой? Я ответил, я генеральный секретарь Коммунистической партии Израиля. И потому я вас спрашиваю, и не только вас, я спрошу об этом ЦК. Почему вы дали арестовать свою жену Полину Жемчужину? Он с тем же стальным лицом, на котором не дрогнул ни один мускул, ответил, «Потому что я член политбюро. Я должен был подчиниться партийной дисциплине. Я подчинился политбюро, которое решило, что мою жену надо устранить». Вот какая любопытная была сценка. Молотов в опале. В 1949 году Сталин часто и подолгу болел, и при решении проблем, не терпящих отлагательства, его часто заменял Молотов, конечно, консультируясь с другими членами Политбюро. Когда в декабре 1949 года отмечалось 70-летие Сталина, и каждый из членов Политбюро должен был опубликовать большую статью с восхвалениями вождя и учителя, Молотов первым получил такую возможность. Через несколько месяцев было отмечено 60-летие самого Молотова. Его наградили 4-м орденом Ленина. Еще в 1943 году ему было присвоено звание Героя социалистического труда. Молотов был избран почетным академиком Академии наук СССР. На карте нашей страны появилось еще несколько поселков и кишлаков, названных в честь Молотова. В бывшем городе Нолинске, ставшем Молотовском, и доме, где жила семья Скрябиных, работал теперь дом-музей Молотова. Но хотя почти все западные наблюдатели продолжали считать Молотова вторым после Сталина человеком в советской партийной иерархии, однако именно в этот период Молотов стал постепенно попадать в опалу у Сталина. Арест жены был только одним из признаков недоверия Сталина. Неожиданно Молотов был освобожден от обязанностей министра иностранных дел. Вместо него на этот пост был назначен Вышинский, который давно уже показал себя непревзойденным мастером демагогических речей. Он хорошо натренировался по этой части на разного рода показательных и открытых, в кавычках, процессах над врагами народа еще в 30-е годы, когда он выступал на фальсифицированных спектаклях в качестве генерального прокурора СССР. Теперь речи Вышинского стали звучать с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Конечно, Молотов оставался членом Политбюро и заместителем Сталина в Совете Министров. Но Сталин все реже и реже давал ему какие-либо ответственные поручения. Вскоре Сталин перестал приглашать Молотова на свою дачу, где во время продолжительных обедов и ужинов, затягивавшихся обычно далеко за полночь, решались важные государственные дела. Хрущев вспоминает. Члены Политбюро иногда сами приглашали Молотова присоединиться к ним, что очень сердило Сталина. В конце концов, Сталин просто запретил приглашать к себе Молотова. Однажды Сталин при Хрущеве высказал подозрение, что Молотов